Андрей. Он не спал. Лежал, подставив Маше плечо в качестве подголовника. Она вчера сказала ему, что просто плечо ей жесткое, поэтому она с сонной улыбкой выдрузила на плечо подушку, а на подушку голову и почти сразу уснула. Андрей боялся пошевелиться, хотя плечо и шея уже затекли. Ужасно хотелось пить и курить, а главное, у него был план, что наш ответ Чемберлену, как он его успел обозвать, и поэтому Андрей по миллиметру аккуратно стал сдвигать подушку с Машиной головой со своего плеча. И когда Маша продолжила спать, но уже независимо от него, Андрей, затаив дыхание, медленно спустил ноги на холодный деревянный пол, собрал в темноте раскиданные им в любовном угаре вещи и вышел из комнаты. Пес во сне сучил лапами и громко храпел, нажравшись пельменей. А на кухне было даже жарковато. Андрей основательно протопил печь. Посмотрев сверху вниз на спящую псину, Андрей удержался от противоречивого желания то ли пнуть слегонца наглеца в раздувшийся после сытного ужина бок, то ли присесть и потрепать по висячим ушам. Сдержался и быстро в военном ритме оделся и вышел из дома. На улице стоял откровенный минус, и небо было белесым, низким. «Когда снег будет?» — спросил он у неба. И зябко дернувшись, сел в машину. Ближайший супермаркет дорогой еды находился не близко. Доехав, Андрей остановил автомобиль на пустынной стоянке перед магазином и зашел внутрь. Раньше он никогда в такие места не заходил, незачем было. Поэтому еще в машине дал себе слово на цены не дивиться, не присвистывать, не материться. Купить все, что нужно, и баста! Обратно домой, в родную деревню. Сдержать слово не получилось. Перед ценами он таки застывал, но мужественно клал в корзину. Мед сибирский, конфитюр французский, горячие круассаны прямо из тамошней пекарни. Какие-то йогурты, натуральные и со странными приписками. Эти рассеянно повертел в руках, а потом махнул рукой. «Маша, если что, разберется». Упаковку хорошего кофе, пару литров апельсинового сока, салфетки, бумажную же ажурную скатерть. Подумал и добавил несколько бутылок минеральной воды и упаковку испанской ветчины. «Если вдруг на Машу нападет с утра голод», — сказал он себе, хотя знал, что голод нападет на него. И поехал во свояси, остановившись лишь раз перед ларьком с надписью «Цветы». К 7 утра он уже управился, стол был накрыт, по центру стояло цинковое ведро с огромным букетом кремовых роз. Вазы-то у него отродясь не было. За окном занимался сизый слабый рассвет, и пока Андрей сторожил турку с кофе, вдруг пошел снег. И какой! Будто торопясь, после долгих недель простоя он падал огромными хлопьями, похожими на клочья белой ваты. Торжественно, мягко ложился на твердую обледеневшую землю, почти мгновенно сменив цвет за окном с черного на белый. Андрей так загляделся на внезапно сменившийся цвет и свет, что кофе у него сбежал. Он схватился от неожиданности за раскаленную рукоятку без прихватки и завопил, сунул руку в ведро с цветами. На хозяйский крик с лаем прибежал Раневская. Вслед за псом из комнаты сонная в одной его майке вышла Маша и, отодвинув от лица полок светлых спутанных волос, воззрилась на великолепие, расставленное на столе, и замерла. Андрей тоже замер с покрасневшей мокрой рукой наперевес. Он смотрел на Машино удивленное лицо и чувствовал, будто кто-то впрыснул ему под кожу сильнейший гормон радости. «Что это?» — медленно произнесла Маша. «А!» — небрежно махнул здоровой рукой Андрей. «Скатался ночью в супермаркет. Надо ж тебе хоть иногда у меня прилично питаться, нет?» Маша ничего не сказала, только подняла иронично бровь и развернулась обратно. «Ты куда?» — поймал ее в объятии, не ожидавший такой реакции испуганный Андрей. «Если я буду так прилично питаться», — Маша кивнула на разложенные на столе деликатесы, «то мне надо хотя бы соответствующе, прилично одеться». Она хмыкнула и ускользнула в комнату. А Андрей стоял на пороге, улыбался, как дурак. А потом взъерошил волосы на затылке и пошел заново варить кофе.